Ходить стало совсем тяжело. Мама договаривалась с Лорой Петровной о родах. Вздыхала, что все стоит денег. Тане было снова неловко, а Миша успокаивал жену. «Ну и что, заплатим, какие проблемы?» От злости у мамы суживались глаза. «Ага, тебе никаких, тебе опять никаких». Однажды Таня осторожно спросила. «А папа? Ну, может быть, он? В смысле, поможет?» Мама тут же завелась. «Аксись, папаша твой со своей алкоголичкой по больнице мотается. Ему как раз до тебя». Вот тут и выяснилось, что Лиля серьезно больна. Как оказалось, это болезнь наследственная. Пила еще и ее мама, и муж-генерал не мог с этим ничего сделать. Пил Лилин брат. Таня вспомнила висевший на даче портрет красавца, просто Дориан Грей, не иначе. Дориан Грей погиб где-то на Кавказе, куда поехал с друзьями, напился и утонул. Ужасная смерть. Труп не нашли, и могила Дориана была условной. «Так и спускали генеральское наследство», — подытожила мама. «Влип твой папаша по самые уши. Но мне, знаешь ли, его совсем не жаль». И мамины глаза вспыхнули ведьминским злобным огнем. «Любит его», — подумала Таня. «По-прежнему любит. А Мишу?» Миша раздражает ее, это очевидно. Всем раздражает, и видом своим в том числе. Как ест, как пьет, как сидит. Правда, не факт, что сам Миша замечает все это. Миша — вся бытовая сторона жизни до фонаря. С папой мама ругалась, много ругалась, особенно перед разводом. Но там были чувства. Мама злилась, обижалась. Но презрения и раздражения не было точно. А теперь что получилось? Папа мается с пьющей женой, мама постоянно на взводе. Хороший человек Миша болтается у нее под ногами и злит ее, злит. И я добавила всем. А все ведь хорошие, милые люди, честные, интеллигентные и несчастные все. Почему так бездарно устроена жизнь и почему ничего не повернуть вспять? Ведь, казалось бы, как это просто маме и папе снова сойтись. Да, наломали дров, бывает, но в жизни ведь все можно изменить и исправить, ведь так? Нет, получалось, что нет, и нечего тут разбираться. Ничего изменить нельзя. Точка. Все. В институте оформили академ. Снова мама носилась, хлопотала, билась и сукоризны смотрела на дочь. А однажды Таня увидела, как мама застыла с прямой спиной на стуле, просто мумия египетская, а не живой человек. «У тебя что-то болит?» — испугалась она. Мама, очнувшись, подняла на нее глаза. «Болит?» — равнодушно переспросила она. «Ага, болит. Душа, Таня. Устала я очень. Просто сил больше нет. А впереди еще столько». Таня подошла к ней, и они обнялись. Казалось, что впервые за последние месяцы и даже годы они стали так невозможно близки. В эти минуты две женщины, понявшие и пожалевшие, наконец, друг друга. Таня заплакала, а мама, взъерошив ей волосы, улыбнулась. «Справимся, девочка моя. Обязательно справимся. А куда нам деваться?» Правда, улыбка получилась неловкой и жалкой. Роды начались рано утром, с субботы на воскресенье. Мама, как заполошенная, бегала по квартире и названивала Лоре Петровне. «А что я могу поделать?» — оправдывалась она. «Да, в выходные. Почему все? Почему как всегда? Ну так получилось уж, извините. Знаешь ли, этим не я распоряжаюсь». Лора Петровна все же приехала. Таню к этому времени уже оформили, переодели и повезли на каталке в родилку. Боли пока еще были терпимы, но схватки учащались и ужесточались. Мама хватала ее за руки и умоляла не волноваться. Таня заплакала от страха и одиночества. Мамино лицо осталось в памяти навсегда. Худенькая фигурка в дверном проеме с двумя поднятыми пальцами, средним и указательным. Виктория, знак победы. Мамины глаза, полные страха и боли. Жалкая улыбка для поддержания духа. Мама, боец и борец. Лора Петровна ощупала Танин живот, нахмурилась и наклонилась. «А ты как думала? Здесь шутки не шутят». Таня вздрогнула и испугалась. Запомнилось навсегда холодное и красивое лицо гинекологини, белый локон волос, выпадающий из-под зеленого колпачка, крупные сережки с ярким зеленым камнем, наверное, изумрудом, и холодные холеные руки, очень красивые руки. И последняя мысль — зачем она так? Ведь уже мамина подруга. А дальше началась такая нестерпимая боль, что больше ни о чем не думалось. Ни о чем. Наконец, когда Таня от боли почти теряла сознание, Лора Петровна погладила ее по лбу. Ничего, девочка, осталось чуть-чуть. Набралась терпения и... Скоро и вправду схватки закончились и перешли в потуги. Это было тоже не сладко, но нестерпимая боль отошла. После требовательного крика акушерки «Тушься, тушься, ленивица! Ее еще уговаривать надо!» Таня заплакала. «Просто сил совсем нет», — акушерка усмехнулась. «Сил у нее нет, вы посмотрите». А потом будто смилостивилась. «А сил еще надо знаешь сколько. Все только началось, моя милая, будешь еще роды вспоминать как прогулку. Детки, знаешь, как дают прикурить? Вот ты, например, мамку небось не спросила». И в эту минуту Тане показалось, будто из нее что-то вылетело стремительно, пулей. Так оно и было, собственно, и через пару минут она услышала легкий и звонкий шлепок и тихий, почти неслышный мышиный писк. Акушерка засмеялась и поднесла к ее лицу младенца. «Ну, кого родила, отвечай!» Таня увидела красное мокрое тельце, покрытое чем-то склизким, еще признак принадлежности к мужскому полу. «Мальчика!» — прошептала она, чувствуя себя абсолютно бессильной, невероятно усталой и опустошенной, и еще очень счастливой. А потом был холодный коридор, дул из окон и бесконечное ожидание, когда... Когда, наконец, отвезут в палату, когда она сможет укрыться одеялом, выпить горячего чаю и рассмотреть своего детеныша. В палате, слава богу, было тепло. На кроватях лежали еще две мамочки, как теперь их называли, одна рыжая и конопатая Алевтина, тут же начала ухаживать за Таней, укрывать вторым одеялом, взбивать подушку, наливать чай. Она была простой и бесхитростной, сыпала вопросами и бесконечно болтала. Родила 2 дня назад и сил уже набралась. Вторая мамочка лежала, отвернувшись к стене. Тане была видна ее упругая и толстая, слегка растрепанная коса. Казалось, женщина была ко всему безучастна. «Переживает», — шепнула Таня Алевтина. «Третья девка, ты представляешь? А муж сказал твердо, будешь рожать до пацана. Хочет хлопца до невозможности. Говорит, девки, это вообще ерунда. Нет, как тебе? Ты представляешь? Чистый козел, ты согласна?» Таня кивнула. Очень хотелось, чтобы хлопотливая Алевтина отстала. Очень хотелось спать. Мальчика и ее сына привезли рано утром. Веселая медсестра положила его на подушку и радостно сказала: «Ну, знакомьтесь, мамочка, и приступайте к делу». Таня привстала на локте. Перед ней лежал ее сын, крошечный, сморщенный, желто-красный и совсем некрасивый. Алевтина, ловко пристроившись своего младенца к груди, рассмеялась. «Да все они такие, как китайцы. Ага, да не волнуйся, еще в такого красавца вырастет». Женщина с косой Тамара вяло повернулась и со вздохом приложила дочку к груди. На ребенка она не смотрела. Сухие тонкие губы были плотно сжаты. В разговорах она не участвовала, была ко всему равнодушна. Алевтина, нахмурившись, бросила: «А кто-то вообще не может родить. Мечтает, а не получается, бьется, старается, лечится, а все никак. А некоторые...» Она замолчала и с осуждением посмотрела на соседку. «А некоторые все про своих козлов думают, как бы им угодить, и счастья своего не понимают, дуры потому что». И она в упор посмотрела на Таню, ожидая от нее поддержки. Таня растерялась, но осторожно кивнула. Мальчик, ее сын, и не думал просыпаться. На его крошечном личике то и дело появлялись смешные гримасы. Он морщил лобик, сводил еле заметные белесые бровки, кривил ротик, собираясь заплакать. Алевтина, видя соседкину неловкость, со вздохом отложила своего сына и подошла к Тане. «Буди», — приказала она. «Трепли за щеку и буди, а не то унесут голодного, сама понимаешь». Таня действительно потрепала мальчика за щеку, и он, словно обидевшись, тихо захныкал и приоткрыл рот. Алевтина ловко засунула ему Танин сосок, и мальчик, вот чудеса, начал сначала осторожно, а потом все стремительнее и сильнее, жадно присасываться к груди. Таня замерла от восторга и боли, и непонятно, что было сильнее и ярче — нестерпимая боль в соске или огромная, затопляющая ее всю, непостижимая радость. Она впервые кормила своего сына. Они впервые были единым целым. Они впервые слились, срослись и были неразделимы друг от друга. Казалось, никакая сила не может их растащить, разъединить, разлучить. Этот восторг, это открытие так потрясло Таню, что в ту ночь она не смогла уснуть. Смотрела на часы и считала минуты до следующей встречи с сыном, до новых открытий и нового, ни с чем не сравнимого счастья. Мама появилась в тот же день. Тане принесли передачу и длинное на 3 страницы письмо. В письме были, конечно же, и поздравления, и восхищения, и бесконечные эмоции, и восторги, но имелись и указания, как беречь грудь, не дай бог мастит, как кормить младенца, что есть самой, и бесконечные вопросы, не дует ли из окна, заходит ли Лора Петровна, не докучают ли соседки по палате, и еще много чего. Мама есть мама. Потом она стояла под окном, и рядом с ней стоял Миша, смущенный, неловкий, неуклюжий, словно медведь. Мама махала руками, что-то кричала, но Таня не слышала. 4-й этаж. Папа приехал на следующий день и сокрушался, что не взяли виноград и пирожные. А Алевтина засмеялась и махнула рукой. «Мужики, ни черта ведь не смыслят. Мой, знаешь, что приволок? Колбасы, копченые. Ну как тебе? Совсем без мозгов. Еще бы сало припер». Тамара, услышав все это, коротко и бурно расплакалась. Ее муж в роддом не пришел. Выписывали на 5-й день. Алевтина уже выписалась, и на ее место положили свеженькую мамочку, немолодую женщину по имени Зина. Зина родила для себя, то есть без мужа. «Чего ждать-то?» — объяснила она. «Мне уже 36, куда больше. Мужа нет, и, скорее всего, не будет». Грустно констатировала она и тут же развеселилась. «Зато теперь дочка есть». И мне уже жить не так страшно. Дочка — это же счастье какое, всегда будет при мне, не то что пацан. Эти ведь гости в родительском доме. А дочка никуда не денется, всегда будет при мамке. Да, Том? — спросила наивная Зина соседку. Тамара резко встала с кровати и вышла за дверь. Таню встречала все семейство. Мама с Мишей и папа с Лилей. Лиля была бледная, похудевшая, очень тихая, никаких шуток и анекдотов. А мама тут же схватила кулек с внуком и не выпускала его из рук. Откинув покрывало, она долго и внимательно рассматривала младенца и, наконец, выдала. «Наш! Вылитый ты, Евгений! Уж не знаю, хорошо это или плохо!» Все дружно засмеялись. Дома был накрыт стол, младенца уложили в Танину комнату и сели отмечать. Таня заметила, что папа отодвинул от Лили бутылку и рюмку. Та испуганно вздрогнула и опустила глаза. Мама и Миша переглянулись. Потом Таню, конечно, все поздравляли и, наконец, стали обсуждать имя младенца. Все предлагали свое, особенно активничала мама. Даже Лиля вмешалась, предложила назвать мальчика Максимом. Это модно. Но Таня отвергла все варианты. «Митька», — сказала она, — «его уже зовут Митька, уж простите». «Самостоятельно», — хмыкнул папа. «И при чем тут Митька вообще? Не нравится Андрею в честь маминого отца, пожалуйста». Хотя мама могла бы уважить. Но был еще и мой отец, между прочим, Сергей Николаевич. Или это тоже тебе не подходит? Все замерли и посмотрели на Таню. «Митька». Тихо, но внятно и решительно повторила она. «Он будет Митька». Точнее, он уже есть. Все подняли рюмки. А мама сказала. «Ну как же? Конечно. Таня у нас все решает сама. Таня есть Таня. Ну-ну, посмотрим». Из детской раздался писк. Сын и внук требовал внимания. «Митька!» — вскрикнула мама и бросилась в детскую.